Глава 6. Заповедное озеро. Фродо открыл глаза и увидел склонившегося над ним Фарамира. На мгновение прежние страхи воскресли в нем, он вскочил и отодвинулся. «Не надо бояться», — тихо сказал Фарамир. «Что, уже утро?» «Нет, еще ночь кончается, луна заходит. Мне нужно кое о чем посоветоваться с вами. Лучше выйти наружу». «Пойдемте», — ответил Фродо, слегка дрожа после теплых мехов и одеял. В темной пещере было прохладно, и шум воды в тишине казался громче. Фродо надел плащ и последовал за Фарамиром. Уже через несколько секунд проснулся Сэм, нащупал пустую постель и тут же вскочил. Он увидел два темных силуэта, один из них был Фродо, в арке прохода на светлом фоне, и кинулся к ним мимо воинов, спавших на циновках вдоль стен. Перед восходом водопад превратился в мерцающую завесу из шелка и серебра, жемчуга льдинок, тающих в лунном свете. Но Сэм, даже не задержавшись перед этим чудом, свернул за угол вслед за Фродо. Они прошли по темному коридору в скале, поднялись по мокрым ступенькам и очутились на маленькой площадке, похожей на дно глубокого колодца. Отсюда шли две лестницы, одна прямо вверх, другая влево. Они свернули на нее, вышли, наконец, из каменного мрака и огляделись. Они оказались на большой, ничем не огороженной площадке среди утесов. Справа низвергался множеством каскадов водопад. Он наполнял внизу узкое, гладко обточенное русло темной пенистой водой и, крутясь и клокоча почти у их ног, не спадал с обрыва, зияющего слева. Там, у самого края, молча стоял воин и глядел вниз. Фродо долго смотрел на бурлящую воду, потом перевел взгляд вдаль. Все кругом казалось спокойным и холодным. Рассвет уже близился. Далеко на западе опускалась за горизонт круглая белая луна. В долине, над широким спящим Андуином, мерцали белые туманы. Еще дальше виднелись холодные острые вершины белых гор, одетые вечными снегами. Фродо подумал о друзьях, рассеянных на этом необозримом пространстве, спящих или бодрствующих, живых или мертвых, и его пробрала дрожь. Зачем только Фарамир оторвал его от сна? Во сне хоть не помнишь ни о чем. Тоже, по-видимому, хотелось узнать и Сэму, и он не мог удержаться, чтобы не пробормотать, думая, что его услышит только Фродо. Вид отсюда, конечно, красивый, но даже на сердце становится холодно, не говоря уж о костях. Зачем мы сюда пришли? Что такое приключилось? Фарамир услышал его и ответил. Луна заходит над Гондором. Пресветлый Итиль уходит из Среднеземья и гладит, прощаясь, снежные плечи Миндалуина. Ради этого зрелища стоит и подражать немного. Но я не для этого привел вас сюда. А уж вас-то, уважаемый Сэм, и вовсе никто не звал. Придется вам поплатиться за своеволие. В наказание вот вам глоток вина. Но взгляните. Он подошел к часовому у края обрыва, и Фродо последовал за ним. Сэм остался на месте. Ему и так уже было страшновато на этой высоте. Фарамир и Фродо заглянули вниз. Там, на большой глубине, водопад обрушивался белой струей в пенящуюся чашу, и его воды, потемнев, кружились в глубоком овальном озерке среди скал, пока не впадали в более ровное и спокойное русло. Лунный свет играл на волнах озера. Вскоре Фродо различил на ближнем берегу что-то маленькое и черное, но оно тотчас же нырнуло и исчезло у самого кипения водопада, быстро рассекая темную воду. Фарамир обратился к воину, стоявшему рядом. «Ну, что ты скажешь теперь, Анборн? Белка это или зимородок? Водятся ли черные зимородки в Сумеречье?» «Это не птица», — ответил Анборн. «У него четыре лапы, и оно ныряет, как человек, и плавает здорово. Чего ему нужно? Может, он хочет пробраться сюда, наверх? Кажется, нас все-таки обнаружили. Я расставил по берегам самых лучших лучников». Мы ждем только вашей команды, чтобы пристрелить его. — Дать им команду? — спросил Фарамир, быстро обернувшись к Фродо. Сэм едва сдержался, так ему хотелось крикнуть «да», но Фродо ответил не сразу, Нет. Прошу вас, не делайте этого. Значит, вы знаете, что это такое? Спросил Фарамир. Ну, тогда объясните и мне, почему его нужно щадить. В нашей беседе вы ни словом не обмолвились о вашем спутнике, и я на время оставил его в покое. С ним можно подождать, его все равно поймают и приведут ко мне. Я послал за ним своих лучших охотников, но он ускользнул. С тех пор его никто не видел, кроме Анборна, да и то в сумерках. Но сейчас его вина куда серьезнее, чем охота на кроликов у реки. Он посмел приблизиться к заповедному озеру, и его жизнь под угрозой. Я изумляюсь этому существу. Каким хитрым и дерзким оно должно быть, чтобы купаться в озере под самым нашим окном? Или оно думает, что мои люди спят всю ночь, не выставив постов? Что ему нужно? Ответов здесь два, по-моему, — сказал Фродо. Во-первых, он, скорее всего, и не подозревает о вашем убежище, да и людей знает плохо. Во-вторых, я думаю, он не в силах противиться своему главному желанию, более сильному, чем любая осторожность. «Ах, вот как!» — тихо произнес Фарамир. «Значит, он знает о том, что вы несете?» «Конечно. Он и сам носил это много лет подряд». «Он?» Фарамир даже задохнулся от удивления. «Сплошные загадки. Так он гонится за этим?» «Возможно. Оно для него драгоценно. Но я не о том сейчас». «Так что же он ищет здесь?» «Рыбу», — ответил Фродо. «Смотрите». Они снова заглянули вниз. В дальнем конце озера, у самого края скал, из воды появилась черная голова. Мелькнуло что-то серебристое, побежали мелкие волны. Голова заскользила в сторону, и маленькая, похожая на лягушку фигурка с поразительной ловкостью выкарабкалась из воды на берег. Она присела на корточки и принялась пожирать трепещущую серебристую добычу. Фарамир тихонько засмеялся. «Рыба», — сказал он, — «так он голоден. Однако рыба из Хеннет-Аннон может обойтись ему куда дороже, чем он думает». «Он у меня на прицеле», — сказал Анборн. «Застрелить его?» «Смерть тому, кто придет сюда непрошенным, таков наш закон». «Погоди, Анборн», — остановил его Фарамир. «Это дело сложнее, чем кажется». «Что вы можете сказать теперь, Фродо? Почему мы должны щадить его?» «Это жалкое голодное существо», — ответил Фродо. «Оно не сознает опасности. И Гэндальф, которого вы называете Митрандиром, уже по одной этой причине попросил бы вас не убивать его, да и по другим тоже. Он и эльфам не позволил убить его. Я не знаю в точности почему, а о чем догадываюсь, не хотел бы говорить вслух. Но это существо каким-то образом связано с моей задачей. До того, как вы захватили нас, он был нашим проводником». «Вашим проводником?» — повторил Фарамир. «Еще того непонятнее. Я хотел бы сделать для вас многое, но не могу только одного, не могу позволить этому проныре уйти отсюда свободно. Если он попадется орком, то под пыткой расскажет все, что знает. Его нужно убить или поймать. Если нельзя поймать быстро, то все-таки убить. А чем его поймаешь, если не стрелой?» «Позвольте мне спуститься к нему», — сказал Фродо. «Вы можете держать луки наготове и застрелить хотя бы меня, если мне не удастся. Я не убегу». «Так идите и поскорее. Если ему суждено выйти отсюда, то только вашим верным слугой до конца своей жалкой жизни. Сведи Фродо на берег, Анборн. Только тише, эта тварь очень чуткая. Дай-ка мне свой лук». Анборн проворчал что-то, но повел Фродо вниз по винтовой лестнице, пока они не достигли узкой расселины, скрытой густыми кустами. Пройдя ее, Фродо очутился на южном берегу озера. Оно уже потемнело, и только водопад слабо светился, отражая последние лучи луны, скрывающиеся на западе. Горлума не было видно. Фродо сделал еще несколько шагов вперед. За ним бесшумно двигался Анборн. Они остановились. «Идите», — шепнул ему на ухо Анборн. «Осторожнее справа. Если свалитесь в озеро, кроме вашего приятеля-рыбоеда, помочь будет некому. И не забудьте, лучники стоят наготове, хоть их и не видно». Фродо пополз вперед на четвереньках, как горлом, чтобы лучше нащупывать дорогу. Камни были ровные и гладкие, но скользкие. Он остановился, прислушиваясь. Сначала слышался только неумолчный плеск и рокот водопада, но потом, неподалеку, он различил знакомое шипенье. «Рыба!» — Сладкая рыба. Наконец-то белый лик скрылся, да. Теперь мы можем поесть рыбы спокойно. Нет, не спокойно, нет, нет, сокровище пропало, да, пропало, злые хоббиты гадкие. Ушли и бросили нас Горлум, и сокровище ушло. Бедный Смеогорл совсем один, сокровища нет. Гадкие люди, они знали, они украли наши сокровища, воры. Мы их ненавидим. Рыба, сладкая рыба, она дает нам силу задушить их всех. Свежая рыба, вкусная. Он продолжал бормотать почти так же неумолчно, как водопад, прерывая себя только чавканием и пыхтением. Фродо задрожал. В нем боролись жалость и отвращение. Ему хотелось, чтобы этот голос умолк, хотелось никогда больше не слышать его. Анборн недалеко. Можно отползти обратно и попросить, чтобы он приказал лучникам стрелять. Наверное, они близко. Один меткий выстрел, и Фродо навсегда избавится от этого мерзкого спутника. Но нет. У Горлума теперь есть права на него. У слуги всегда есть права на хозяина, даже если он служит только из страха. Без Горлума они погибли бы на болотах, к тому же Фродо был твердо убежден. Гэндальф не одобрил бы его колебаний. «Смеогорл!» — негромко окликнул он. «Рыба, вкусная рыба!» — неуверенно повторил голос и смолк. «Смеогорл!» — окликнул он громче. «Смеогорл, хозяин пришел за тобой! Хозяин здесь? Иди сюда, Смеогорл!» Ответа не было, только свистящий вздох сквозь зубы. «Иди сюда, Смеогорл!» — повторил Фродо. «Ты в опасности! Люди убьют тебя, если найдут здесь!» Иди скорее, если хочешь избежать смерти. Иди к хозяину. — Нет, — наконец ответил голос. — Хозяин нехороший. Бросил бедного Смеогорла и ушел с новыми друзьями. Хозяин подождет. Смеогорл еще не кончил. — Некогда ждать. Иди вместе с рыбой, иди сейчас же. — Нет, сначала доесть рыбу. Горлум капризничал, не чувствуя нависшей над ним опасности. «Смеогорл!» — в отчаянии Фродо решил прибегнуть к последнему аргументу. «Сокровище рассердится!» «Я возьму сокровище и скажу, пусть он проглотит кость и подавится, тогда ты никогда больше не попробуешь рыбы. Иди сюда, сокровище ждет!» Раздалось громкое шипенье, и Горлум на четвереньках выпался из темноты, как пес, которого хозяин подозвал к ноге. Одна рыба была у него во рту, другая зажата в кулаке. Он подполз к Фродо вплотную и обнюхал его. Большие бледные глаза заблестели. Потом он вынул изо рта рыбу и встал. «Славный хозяин!» — прошипел он. «Славный хозяин вернулся к бедному Смеогорлу. Добрый Смеогорл пришел. А теперь пойдем, пойдем быстро, да, под деревьями, пока ликов нет. Да, да, пойдем». «Да, пойдем», — отвечал Фродо, — «но не сейчас». Я пойду с тобой, как обещал. Я обещаю снова, но не сейчас. Ты еще в опасности, я спасу тебя, но ты должен мне довериться. — Довериться хозяину? — с сомнением переспросил Горлум. — Почему? Почему не уйти сейчас? А где другой, злой, нехороший? Где он? — Вон там, наверху, — сказал Фродо, указывая на водопад. — Я не пойду без него. Мы должны вернуться к нему. Сердце у него сжалось. То, что он делал сейчас, было очень похоже на обман. Он не боялся, что Фарамир прикажет убить Горлума, но он велит схватить и связать его, и, конечно, действия Фродо должны показаться верхом коварства этому жалкому, но тоже очень коварному существу. Бесполезно было доказывать, что Фродо спасает его от неизбежной смерти и что есть только один способ спасения. Что еще оставалось ему делать? Только сохранять по возможности верность обеим сторонам. «Идем», — повторил он, — «иначе сокровище рассердится. Мы должны вернуться наверх. Иди первым». Горлум пополз, держась ближе к краю, подозрительно принюхиваясь. Потом он остановился и поднял голову. «Кто-то здесь есть», — сказал он, — «не хоббиты». Потом вдруг обернулся с зеленым блеском в глазах. «Хозяин». «Хозяин!» — прошипел он. «Злой он лжет!» И, зафырчав, потянулся к Фродо длинными руками, с белыми шевелящимися пальцами. Но позади него уже вырос огромной тенью Анборн и схватил за шиворот. Горлом вывернулся, извиваясь, словно угорь, кусаясь и царапаясь, как кошка. Из тени вынырнули еще двое зеленых воинов. «А ну тихо!» — приказал один из них. «А то мы в раз утыкаем тебя стрелами, как ежа! Тихо!» Горлом обмяк и начал скулить и плакать. Они связали его и не очень-то церемонились при этом. «Осторожнее!» — попросил Фроду. «Не ему бороться с вами. Не делайте ему больно, если можете, тогда он будет спокойнее. Смяг горло, они не обидят тебя. Я пойду с тобой, и тебя никто не обидит, никто, пока я жив. Доверься хозяину». Горлом повернулся и плюнул в него. Воины подняли пленника, накинули ему на голову мешок и понесли. Фродо тащился за ними, и на душе у него было тяжело. Они прошли сквозь расселину, вниз по лестнице, по переходам в пещеру. Там горело несколько факелов, спящие уже начали просыпаться. Сэм внимательно посмотрел на тюк, принесенный воинами. «Поймали?» — только и спросил он. «Да», — смущенно ответил Фродо. «Хотя нет, я не ловил. Он сам пришел, потому что доверял мне. Я не хотел, чтобы его связывали. Надеюсь, все кончится хорошо, но как бы ни кончилось, мне это дело не нравится». «Мне тоже», — подтвердил Сэм. «Там, где появляется эта вонючка, ничего хорошего не жди». Подошел один из воинов, жестом позвал хоббитов за собой и привел их в знакомый угол пещеры. Там сидел в кресле Фарамир. В нише у него над головой горел светильник. Он кивнул на стулья рядом с собой и распорядился. «Принесите вина для гостей и приведите пленника». Принесли вино, а потом Анборн принес Горлума. Он снял с головы пленника мешок и поставил его на ноги, а сам встал чуть позади. Горлум щурился, прикрывая злобные глаза тяжелыми веками. Он выглядел очень жалким и мокрым, рыбу все еще сжимал в руке, и от него сильно пахло чешуей и сыростью. Жидкие пряди волос прилипли ко лбу, словно мокрые водоросли, а нос настороженно шевелился. — Снять веревку! — сразу захныкал он. — Снять! Нам больно! Да очень больно! А мы ничего не сделали! — Ничего? — повторил Фарамир, пристально разглядывая злополучное существо. В его лице не было ни гнева, ни жалости, ни удивления. «Ничего? Ты никогда не делал ничего такого, за что тебя стоило бы связать? Об этом, к счастью, не мне судить. Но сегодня ты пришел туда, куда приходить нельзя под страхом смерти. Рыба из этого озера стоит дорого». Горлом выронил свою рыбу. «Не хочу ее!» — быстро сказал он. «Дело не в рыбе», — значительно произнес Фарамир. — Смерти заслуживает всякий, кто только подойдет к озеру и поглядит в него. Я пощадил тебя по просьбе Фродо. Его ты поблагодаришь потом, а сейчас отвечай, кто ты, откуда, куда идешь, по какому делу. — Мы пропали, пропали, — жалобно захныкал Горлум. — Ни имени, ни дела, ни сокровища, ничего, только пустота, только голод, мы голодны, да. Несколько рыбок, гадких костлявых рыбок. Они говорят смерть. Такие они мудрые, такие справедливые. Да. Не тебе судить о нашей мудрости, — оборвал его Фарамир. А насчет справедливости посмотрим. Освободите его, Фродо. Он снял с пояса маленький кинжал и подал хоббиту. Но Горлум, не поняв этого жеста, с визгом повалился на землю. Ну-ну, смяг горло, — успокоил его Фродо. Ты должен мне верить, я тебя не покину. Отвечай правдиво, если можешь, тебе это не повредит. Он перерезал веревки и поднял Горлума на ноги. — Подойди сюда, — приказал Фарамир. — Смотри мне в глаза. Знаешь ли ты, как называется это место? Был ли ты здесь когда-нибудь? Горлум медленно поднял голову и нехотя встретился взглядом с Фарамиром. Погасшие... Холодные и тусклые глаза несчастного встретились с ясными твердыми глазами гондорского воина. Наступило короткое молчание. Потом Горлум поник и начал дрожать крупной дрожью. — Мы не знаем и не хотим знать, — жалобно прошептал он. — Никогда здесь не были, никогда не будем. — В душе у тебя есть закрытые окна и запертые двери, а за ними темные комнаты, — задумчиво проговорил Фарамир. — Но сейчас, я думаю, ты сказал правду. — Это хорошо. — Чем ты можешь поклясться, что никогда не вернешься сюда, что никогда ни словом, ни знаком не укажешь сюда путь никому живому? — «Хозяин знает», — сказал Горлум, быстро искоса взглянув на Фродо. «Да, он знает. Мы поклянемся ему. Пусть он спасет нас. Мы поклянемся им, да». Он подполз к ногам Фродо. «Спаси нас, добрый хозяин!» — проскулил он. «Смеагорл клянется сокровищем, клянется по-настоящему. Никогда не придет, никогда не скажет «нет», никогда «нет», «нет». «Этого довольно?» — спросил у Фродо Фарамир. «Да», — ответил Фродо. «Вам придется либо поверить его клятве, либо соблюсти закон. Больше ничего не остается. Но я обещал, что ему не будет вреда, если он пойдет со мной. Я не хотел бы нарушать свое обещание». Фарамир с минуту подумал. «Хорошо», — сказал он, — «я отдаю тебя твоему хозяину, Фродо, сыну Дрого. Пусть он решает, что делать с тобою». «Но, благородный Фарамир», — возразил Фродо с поклоном, — «вы еще не решили, что делать с упомянутым Фродо, а без этого мне трудно что-нибудь решать самому. Ваш суд был отложен до утра, оно уже близко». «Тогда я вынесу свое решение», — сказал Фарамир. «Что касается вас, Фродо, то, насколько это зависит от моей власти, объявляю вас свободным в Гондоре до самых дальних и древних его пределов. Но ни вам, ни вашим спутникам не разрешается без зова приходить туда, где мы сейчас находимся. Мое решение будет действительно один год и один день, а затем отменено, если за это время вы не явитесь в Минас Тирит, чтобы представиться правителю города». Тогда я буду просить его утвердить мое решение и сделать его пожизненным. Пока же всякий, кого вы возьмете под свое покровительство, будет пользоваться моим покровительством и защитой законов Гондора. Довольны ли вы решением?» Фродо низко поклонился. «Я доволен», — заявил он. «И прошу вас располагать мною, если я достоин высокой чести служить вам». «Вы вполне достойны», — кивнул в ответ Фарамир. «Итак, принимаете ли вы это существо, Смеагорла, под свое покровительство?» «Да, я принимаю Смеагорла под свое покровительство». Сэм только шумно вздохнул. Но причиной тому был отнюдь не обмен учтивостями, которыми он, как всякий хоббит, был вполне доволен. Правда, в Шире для подобного случая понадобилось бы куда больше речей и поклонов. «Теперь о тебе», — обратился Фарамир к Горлуму. «Ты приговорен к смерти. Но пока ты идешь с Фродо, приговор не вступит в силу. Если же кто-то в Гондоре найдет тебя одного без Фродо, приговор будет немедленно исполнен. И пусть тебя настигнет быстрая смерть в Гондоре или за его пределами, если ты не будешь служить своему хозяину хорошо. А теперь отвечай мне, куда вы шли? Ты был его проводником. Куда ты его вел?» Горлум молчал. «Не запирайся», — наставил Фарамир. «Отвечай, или я отменю свое решение». Но Горлум продолжал молчать. «Отвечу за него я», — сказал Фродо. «По моей просьбе он привел меня к черным воротам, но они были закрыты». «В неназываемую страну открытого пути нет», — заметил Фарамир. «Тогда мы пошли по дороге на юг», — продолжал Фродо, «потому что, по его словам, есть другой путь, около Минас-Ителя». «Это Минас-Моргул», — прервал Фарамир. «Да, наверное», — кивнул Фродо. «По-моему, путь ведет в горы, по северному склону того ущелья, где стоит древний город. Там есть перевал, а потом вниз и... словом, дальше». «А вы знаете, как называется этот перевал?» — спросил Фарамир. «Нет, он не говорил мне». «Имя этого места Кирит-Унгол». Тут Горлум громко зашипел и забормотал что-то. «Разве не так?» — обратился к нему Фарамир. — Нет! — крикнул Горлум и вздрогнул, словно что-то укололо его. — Да, мы слышали разочек. Но что нам до названия? Хозяин сказал, он должен войти, а мы должны попытаться найти вход. Других путей нет. — Нет? — переспросил Фарамир. — А ты откуда знаешь? Ты что, так хорошо изучил мрачную страну? Он долго смотрел на Горлума, размышляя, потом сказал... «Уведи его, Анборн. Обращаться мягко, но стеречь хорошо. А ты, Смеагорл, не вздумай нырнуть в водопад. У камней на дне зубы такие острые, что как бы тебе не умереть раньше времени. Уходи и забирай свою рыбу». Анборн вышел, ведя понурого Горлума. За ними задернулся занавес. «Фродо, я думаю, вы поступаете неразумно», — мягко сказал Фарамир. «По-моему, вы не должны доверять этому существу. Оно злое и испорченное». «Не совсем же?» — пробормотал Фродо. «Возможно. Но злоба разъедает его, как болезнь, и все, что в нем есть дурного, усиливается. Ни к чему хорошему такой проводник не приведет. Если вы расстанетесь с ним, я дам ему пропуск и провожатого к любому месту на границах Гондора, какое он укажет». «Он не пойдет. Он пойдет только со мной. Я ведь обещал, что он пойдет со мной, а я с ним. Не хотите же вы, чтобы я нарушил свое обещание?» «Нет. Умом я не хочу, а сердцем очень хотел бы. Конечно, легче советовать другому нарушить слово, чем нарушать самому. Но тяжело видеть друга, связанного необдуманным словом, себе на беду. Что ж, если этот Смеогорл пойдет с вами, вам придется терпеть его. Но послушайте меня. Не ходите в Киритунгол. Он говорит о нем гораздо меньше, чем знает. Это ясно видно в его мыслях. Не ходите туда». «А куда же идти?» — растерянно спросил Фродо. «Обратно? К черным воротам, чтобы сдаться страже? Что это за место такое, Фарамир, если вы даже называть его не хотите? Что вы о нем знаете?» «Ничего достоверного. Люди Гондора не ходят теперь на восток, а в хмурых горах из молодых и подавно никто не бывал. Но известно, что в горах выше Минас Моргула обитает какой-то темный ужас. При одном названии Кирит-Унгула старики бледнеют и умолкают. В долинах Минас Моргула давным-давно поселилось зло. Даже когда враг был изгнан, а Итильян относился к гондорским владениям, там царили ужас и ненависть. А ведь когда-то гордый и прекрасный Минас Итиль был двойником нашей столицы. Потом его захватили те, кто служил врагу. После его изгнания они остались и без хозяина, и без пристанища. Говорят, они были из высоких нуменорцев, соблазнившихся черным мастерством. Враг дал им кольца власти и поработил навеки. Они превратились в живых призраков, в жуткую и злобную нежить. Они захватили Минас Итиль, и теперь его не узнать. Крепость кажется пустой, но это не так. Безликий страх живет за разрушенными стенами. Девять вождей правят там. Теперь они стали девятью всадниками, и мы не можем устоять перед ними. Не приближайтесь к этой крепости. Там живет бессонная злоба. У нее тысячи глаз. Она выследит вас. Не ходите туда. «Но какой же другой путь мне выбрать?» — беспомощно спросил Фродо. «Вы сами сказали, что не можете вести меня в горы. Но я дал совету обещание либо найти путь, либо умереть, ища его. А если я вернусь, отказавшись выполнить мою задачу, мне не будет места ни на родине, ни среди людей, ни среди эльфов? Или вы хотите, чтобы я пришел в Гондор с тем самым, из-за чего ваш брат лишился разума? Кто знает, сколько и какого зла оно может наделать в Минас Тирити? Не увидим ли мы вскоре две крепости, скалящиеся друг на друга через долину, полную смерти?» «Я бы не хотел этого», — произнес Фарабир. «Чего же тогда вы хотите от меня?» «Не знаю, право. Но мне тяжело отпускать вас навстречу мукам и смерти, и мне кажется, что и Митрандир не потребовал бы этого от вас». «Но его нет, и мне придется идти теми путями, которые найдутся, и времени на выбор тоже нет». «Тяжела ваша судьба и безнадежна задача. Но, по крайней мере, запомните мое предостережение. Опасайтесь этой твари, Смеогорла. У него на совести уже есть одно убийство. Можете мне поверить». Он вздохнул. «Итак, мы встретились и уже расстаемся. Вряд ли мы еще увидимся под этим солнцем. Но вы уйдете с моим благословением вам и вашему народу. Отдохните, пока вам приготовят кое-что в дорогу. Мне бы очень хотелось узнать, как этот скользкий Смеогорл стал обладателем сокровища, о котором мы говорили, и как он его потерял. Ну уж ладно. Если по чаянию вы вернетесь, и у нас будет возможность посидеть у стены на солнце, вы расскажете мне об этом. До той поры или до другой. Прощайте». Он встал и низко поклонился Фродо, а затем, отдернув занавес, ушел в пещеру.